В общем, настоящее волшебство. Сидиус криво улыбнулся, делая глубокий вдох. Чего-то подобного даже близко не происходило на этом комке грязи до этого. Мир был по-настоящему отсталый, с кучей проблем, ионными штормами, бесконечным дождем, коррумпированными лидерами. И тут такое преобразование. Вернее, пока только тенденция к преобразованию, но предпосылки хорошие. Явно чувствуется интрига. Мелкая, незначительная, но она может быть частью чего-то большего, задумчиво произнес Сидиус, обращаясь к зеркалу. Подумав еще несколько минут, канцлер дал Пистажу команду найти и подготовить трех верных, но не информированных молодых людей и одного старательного, которого не жалко. Эти четверо отправятся на Джабием обучаться магии, а последнего он лично распотрошит, вытягивая все полученные знания до крупицы. Еще нужно будет связаться с Тиранусом, подумал Палпатин. Как минимум один темный одаренный, хорошо знакомый со скрытием в силе, должен попробовать себя в чародействе. Не самому же лететь и ставить эксперименты, да и место Дуку совсем не в учебном заведении. Ни одно из предположений Ситхи канцлер не отбросил до конца. В его положении, с величиной ставок в великой игре, цена ошибки неприемлема. Сейчас, в вопросе с колдуном и его гильдией главное, узнать про них максимум, а потом уже принимать решение, начать работу по интеграции их в новый порядок, поддерживая условно-дружественные отношения, уничтожить самых могущественных, присвоив их знания и неофитов, поставив тех на службу, или вырезать под корень, как планируется сделать с джедаями. Канцлер бросил еще один взгляд на два подаренных ему тома и взял один в руки, раскрыв на оставленной закладке. Вивек, на взгляд Сидиуса, был довольно умен, целеустремленный, безжалостный, циничный, эффективный, а описание некоторых традиций его народа заставляло канцлера временами покачивать головой от восхищения. Темные эльфы были настоящими ситхами по духу, но без, будем откровенны, без перегибов. Некоторые тезисы заставили бы изойти желчь у многих его покойных, и не совсем, собратьев по ордену. Тот же Дарт Бейн бы оценил. Ученик, проходя обучение, учится у наставника, постигает мудрость, стараясь не сдохнуть. Наставник, обучая ученика, учится вбивать знания, постигает мудрость, стараясь не сдохнуть. Ученик, чтобы закончить обучение, должен или убить учителя, или выжить. Наставнику тяжелее. Он должен выжить сам и пытаться убить ученика так, чтобы он вынес урок и не сдох. Вообще, наставничество колдунов у пепельного народа очень похоже на ситхское. Если твой ученик тебя ненавидит, то он лучше будет постигать боевое чародейство, или, если избивать ученика, то он быстрее выучит чары защиты. К сожалению, в этих книгах довольно мало подобного, все же это больше труд политика о политике, но так как сам Вивек был колдуном, то иногда подобное проскальзывало. Хм, интересно, а у ситха есть именно трактаты по обучению за авторством Вивека. Наша новая птичка, с нами на борту, направлялась на Карелию, в частности, на местные верфи. Мы вместе со Шми и Рамри накидали примерный план работ по модернизации внутренних помещений корабля. Я хотел себе нормальную каюту с санузлом и огромной кроватью. По соседству, в смежной каюте поменьше, но со всеми удобствами, будет жить Сьюти, которая стала очень полезной помощницей. Камбуз на звездолете уже был, как и кают-компания, так что помимо озвученных изменений будут только замены некоторых внутренних систем на более качественные. С Джабима пришло письмо. Нужная мне литература была слита в сеть, а специальные программы будут накидывать время от времени письма, содержание которых будет рассказывать о Гекате. Цель – студенты. Лично я считаю, что это гениальная идея. Эта армия лоботрясов воспримет богиню-покровительницу знаний на ура. То, что там еще какая-то магия-шмагия участвует, больше половины и внимания не обратит. Тем более мне книгой в затылок не прилетело, когда я предлагал добавить в список благостей помощь с запоминанием и красноречием на экзамене, так что можно считать, что лунная богиня не против. В общем, только это я считаю выполнением задания богини на минимальном уровне. В разрезе миллиардов разумных кто-то да пройдет самостоятельное посвящение, а уж со своим адептом Геката сможет установить связь. О суевериях студентов я знаю не понаслышке. Взять хотя бы тех идиотов, которые орали в окна перед экзаменами «Халява, приди!» Дегенераты все учителя уже давно вешали накануне этого события следилки и валили таких халявщиков сильнее прочих, чтобы не позорили своим незнанием репутацию серьезного учебного заведения. Воспоминания о преподавательской деятельности вызвали приступ легкой меланхолии. Отпуск оказался отличной штукой, но с огромным минусом, он заканчивался. И неважно, что не прошло еще и половины срока, который я себе выделил на отдых, сама перспектива печалила. Не то чтобы я не хотел приниматься за дела, наоборот, продолжать работу над интересными проектами было бы мне в радость. Угнетала мысль возглавить школу магии. Мы ее, конечно, звали академией, но будем откровенны. Тройка-четверка малолеток в наставниках и один опытный я, это именно школа. И будет так еще лет 5, а потом станет только хуже. Толпы студиусов, безбашенная молодежь, пьянки в общежитиях, приводящие ко всевозможным происшествиям, разгребание последующих проблем, сборка студентов из частей тел. И хорошо, если из кучи фрагментов тел, где было трое разумных, получится трое, а если двое, а если, Геката упаси, четверо. Ко всему этому добавится пренебрежение факультетов друг к другу, ведь именно они, боевики, самые-самые, а не эти артефакторы, тьфу на них, или стайки барышень, которые жаждут поступить на целителя. А ведь целительство, по моему скромному мнению, идет на втором месте после химерологии по тяжести в освоении. Кровь, кишки, дерьмо, жестокие и страшные смерти. Целитель должен быть циничен, решителен, жесток и крайне хорошо подготовлен, чтобы зваться хорошим. Нет, справедливости ради, некоторые прекрасные чародейки становились выдающимися целителями, но большинство меняло факультет после пары практических уроков. Лучшим на кафедре целительства, за все время моего преподавания, был здоровенный бугай Оргазгул, 2,5 метра в высоту на 2 метра в ширину зеленого мяса и стальных мускулов. Резкий, умный, безжалостный и безумно талантливый. Никогда не забуду, как на одном из экзаменов, он схватил своей лапищей за голову смертельно раненого преступника, с которого только сняли стазис, и пока накладывал на него диагностические чары, проревел в испуганную рожу так, что у половины экзаменаторов уши заложило. «Если ты сдохнешь, я обглодаю твое лицо, а потом выебу труп». Он, кстати, стал одним из лучших практикующих целителей. Поговаривали, что некоторым пациентам было достаточно глянуть на его добрую улыбку, и хвори как рукой снимало. «Эх», — вздохнул я, невидящим взглядом смотря сквозь трехмерную схему готового в черновом варианте интерфейса управления кораблем. «Довольно сложная работа. Сложная как в реализации, так и в использовании. Господин чего-нибудь желает?» — зазвенел колокольчиками голос Твилечки, оторвавшийся от работы со своим обучающим заданием. «Желаю, Сьюти», — печально кивнул я, с тоской глянув на сосредоточенную девушку. «Возглавь за меня гильдию, а, пожалуйста, все-таки она очень милая», — подумал я про себя, чувствуя, как меланхолия покидает мою душу. Девушка сначала нахмурила бровки, осознавая, что я сказал, потом бросила удивленный взгляд на меня и сверкнула милой, слегка застенчивой улыбкой. «Я вам во всем буду помогать, господин. Может, принести кафе и сладостей, или включить головидео, как Рамри считает деньги. Давай все», — царственно махнул я рукой, вальяжно развалившись в кресле и закрывая схему. «Говорят, что можно смотреть бесконечно на горящий огонь, текущую воду и на то, как другие работают. Но видеть, как наша-то грута раскладывает кредиты, хихикая и иногда похрюкивая, отдельное наслаждение. А потом сделаем вместе твою домашку. Ой, не делай такие глазки, мне же интересно». От автора. «Дамы и господа, у меня на работе происходят странные вещи и не исключено, что вскоре придется думать о ее смене. В связи с этим раздумываю над попыткой писать не просто по остаточному принципу, а сделать это своей основной деятельностью. Тем более пара платформ предложили мне коммерческий статус, и им не важно мое гражданство. В общем, если буду пытаться, то оригиналы будут выходить на тех платформах. Тут будут только ознакомительные фрагменты, ссылки на них тоже будут. Ну и, ТК, фанфикшн я бросать не собираюсь, то на Бусти в ближайшее время появятся ранние главы». Глава 31. До Карелии мы добрались без проблем и в относительном комфорте, но по апартаментам Карусанта я все равно скучал. Консульский, который теперь носил гордое имя Рунг, оказался довольно комфортабельным кораблем, если сравнивать с шаттлом и молотоглавом. Относительно старое судно, участвовавшее в парочке конфликтов, включая гиперпространственную войну, было куплено с рук в хорошем состоянии. На самих верфях пришлось знатно поспорить с каким-то молодым инженером. Если по поводу обновления кишок на более современные и мощные аналоги проблем не возникло, то с внутренней компоновкой кают пришлось использовать аргумент «я так хочу, потому что хочу». Дошло даже до встречи с каким-то его начальником в годах, который выслушал нас, выслушал инженера, глянул на него усталыми глазами и спросил, что принципиально невозможно в изменении внутренних помещений пассажиров консульского, который является кораблем модульной конструкции нашего производства. После недолгого обмена фразами на инженерном языке руководитель предложил мне, Шми и Рамри, выпить прекрасного кафе в нашем кафе для клиентов, где все абсолютно бесплатно. Лицо у него было такое, что без труда читалось продолжение фразы. «Пока я буду учить этого молокососа уму-разуму». Попробовав каф, я негромко, чтобы слышали только свои, заявил, что у Шми намного вкуснее, на что получил кивок Тагруты, уже вгрызшийся в пироженку, и признательную улыбку от Скайуэкер. «Тут неплохой каф», — покачала головой бывшая рабыня, глянув на нас с мягким укором, защищая местную кухню. «Плохой я бы не пил», — хмыкнул я на слова женщины. «Зато пирожные, объедение, попробуйте, босс», — прожевав, высказалась Рамри. «Я отказываться не стал, отдав должное местной кухне. Действительно, кондитерские изделия были на уровне. Просидели мы так минут 15». После чего к нам подошла вежливая девушка и проводила к другому инженеру, который был уже в курсе наших хотелок. Этот мужчина выглядел постарше первого, но не сильно. Обсудив с нами проект, он указал слабые места, быстро накидал на голограмме свой вариант в общих чертах, очень доходчиво аргументируя свою позицию, озвучил сумму, довольно немаленькую, должен сказать. Рамри схватилась за сиську, пискнув сердце. Шми хихикнула. А я ударил по рукам с инженером. «Ну, в смысле?» – спросил, где подписывать согласие на начало разработки проекта профессионалами. Чуть ли не за лекку вытягивал из кабинета инженера Рамри, которая рвалась начинать сбивать цену прямо сейчас. «Тагруточка моя уроди умная!» – успокаивающе поглаживал я девушку по схваченной ладошке. «Ну чего ты завелась? Это только примерная цена, они мне даже проект не подготовили, смету не выкатили». Куда сейчас торговаться? Вот как будут все документы на руках, чтобы можно было предметно поговорить, тогда и будем думать. Это же не бластер у тайдарианца покупать. Нашу птичку будут чуть ли не по винтику перебирать. Менять реактор, гипердрайв, движки, часть обшивки, системы жизнеобеспечения. Сама же говорила, что это и дорого, и трудно. Да тебе дешевле новый консульский было взять. Со слезами на глазах смотрела на меня девушка. Рамри, ты же сама говорила, что гипер на единицу менять надо, вздохнул я, и все остальное тоже есть лучше стандартной комплектации. Тагрута только прерывисто вздохнула, явно тоскуя о денежках, и неважно, что кредиты мои, она испытывала боли солидарности. Зато представь, у тебя будет душ персональный, интимно прошептал я девушке в ушко, чуть приобняв за плечи. Душ, прошептала Тагрута, блеснула глазами и сжала кулачок, согнув руку в локте. За персональный душ любая девушка убьет, не задумываясь. Рядом тихо смеялась Шми. Заметив брошенный на нее взгляд, женщина сделала решительное, как у Рамри, лицо, повторив жест рукой, и с веселой улыбкой спросила, «Кого убивать, босс? Какие кровожадные девушки в нашем экипаже?» С улыбкой покачал я головой под смех женской части коллектива. «А еще, предлагаю смотаться всем на Карелию, пока тут будут лбы морщить. Говорят, там пляжи, просто сказка». Тана была довольна перспективами, а Скайуэкер чуть ли не ослепляла счастьем, отразившимся на лице. Еще бы, после стольких лет в пустыне и на моря океаны поехать. Карелия встретила нас мягким солнышком, свежим воздухом и таможней. Как они меня заколебали, слов цензурных не подобрать. Мало обычных служак, которые оказались натуральными церберами, так там еще молодой джедай присутствовал. Этот зеленый малолетний тролл и сожрал все мои нервы, изнасиловал меня в мозг и заставил испытывать жаркую симпатию к ситхам. Мало того, что эти изверги накинулись на Арвика, обязали разрядить огнемет, посулили все заряды к ракетнице конфисковать на время, слить горючее из джетпака, оставив только бластер, отчего шлем Мандо практически начал излучать жажду крови. Так, после того, как я снял амулет, который, покинув маскировочное поле робы, начал излучать, и отдал на описи проверку. Большой он сильно, можно спайс провозить, до меня докопался зеленый артефакт силуэта, мол, и кто я такой, с таким замечательным именем ситх, у-у-у. А после того, как я предъявил все документы еще раз и сказал, что знаком с джедаями из совета, и он может уточнить про меня у магистров Винду, Йоды, яд для Лиранцизиса, уровень сволочизма этой паскуды только поднялся. Мы не будем из-за такой ерунды беспокоить совет, с противнейшей улыбкой сказал мне этот мудила. Сдавай, мол, амулет, кинжалы иди с силой, а с ними, ни-ни, мало ли, что это за штуки такие. Подумал я, подумал и повернулся к своим. Так, ребята, в задницу эту Карелию, пляжи и моря, нахер. Пошли обратно, залетим потом куда-нибудь, где среди населения встречаются разумные. Народ выглядел расстроенным, но в большинстве все поддержали мое решение согласным гомоном. Я же повернулся к вежливо улыбающемуся джедаю и мстительно оскалился. А ты, зеленый, и вы, служивые, передайте вышестоящим, что никогда, никогда ни один самый всратый артефакт не продаст вам Джебеймская гильдия магов. Никогда, ни одного карелианца не будут обучать в нашей академии. Ни за какие деньги и посулы. Все, что будет продаваться ордену, я пристально посмотрел в глаза зеленому козлу, на морде которого начала проступать растерянность. Будет продаваться с условием, что это не будет передано вашему зеленорисому братству. И даже если вы не скажете об этом своему руководству, то, когда ваши верфи будут спрашивать меня, почему Куэту, да, а нам, нет, я назову точную дату, время, номер таможенного поста и ваши имена. А когда высокое начальство поймет, какие перспективы именно вы просрали для целой системы, ваши жопы будут ждать незабываемые приключения. И пошли мы назад, гордо задрав носы и оскорбленно пыхтя. Краем глаза я заметил, как к зеленому подтянулась еще одна джедайка постарше, что-то спрашивая, но мне уже было неинтересно. Пошла эта Карелия в жопу Даздрогадул в качестве анальных бус, со всеми планетами-братьями. Злой я на них, и фиг с ним, что сам на пляжах не побывал, мне за девчонок обидно. Рамри еще ладно, она девушка свободная, а вот Шми и Сьюти Марии не видели никогда. Первая пустынствовала, вторая под землей жила. Можно было бы, конечно, попробовать связаться с тем же Винду, но это вызывало в моей душе протест. Как будто я мелкий шкет, и побегу жаловаться большому черному дядьке. Такие вот местьки, как это, тоже ребячество, но душа требовала навалить этим карелианцам здоровую, ароматную, исходящую паром перспективную кучу. Пусть нюхают. Как обойти мои санкции? Конечно, придумают, но неудобство и плохое настроение получит. А мы полетим на Рендели. Босс, а чего не куат? Поинтересовалась Рамри во время обеда в кают-компании. В данный момент мы летели к Рендели, собираясь провести работы над нашим рунгом, которые не провели на Карелии. Экскурсии, хмыкнул я, и там есть возможность посетить работающие верфи. С присмотром и предосторожностями, конечно, но можно. Ренделийские мне больше интересны. Там много относительно небольших пустотных структур, а Альто хочет у нас однажды повесить что-нибудь такое на орбите. Ничего серьезного, просто чтобы наш небольшой флот ремонтировать и обслуживать. Может, что-то по мелочи строить, руды у нас есть. Вот я и хочу своими глазами глянуть, что это за зверь такой, верфь космическая. Ну да, кивнул Мандо, на Куэте-то кольцо, такое не потянуть. Сейчас, да, а лет через 20-30 можно, но напрягаться сильно придется. Только Джаби ему пока это не нужно совсем, да и сомневаюсь, что понадобится в обозримом будущем. Главнокомандующий зубы точит на металлургическую промышленность. Не боится планету отравить? Нет, все учтено. Я для Джабима сейчас как раз буду готовить магов со специализацией для создания и эксплуатации комплексов переработки руды в металлы, а там процесс намного менее токсичный, чем у большинства экологичных производств того же типа. Кроме орбитальных, наверное, да и отходы можно перерабатывать во что-нибудь относительно полезное. Пару минут мы ели в молчании, но потом Арвик снова задал вопрос. С самого отлета на Карелию мужчина был постоянно задумчив, вот и сейчас о чем-то сосредоточенно размышлял. «Босс, слушай, вопрос, конечно, нескромный, но зачем тебе это все? Обучение этих твоих чародеев и все такое? Ты не подумай чего, просто я вижу, как ты всегда морщишься, когда про это говоришь». Глубокий вопрос, требующий объемного ответа, усмехнулся я, глянув на заинтересованно посмотревших на меня разумных. Не про все резоны я расскажу, например, просьбу богини и возможную награду упоминать не буду точно, первое и самое важное, наверное, я считаю это правильным. Чародейство, чтобы кто ни думал, это прежде всего наука. Наука о магии. И, как и любая наука, Она требует как теоретических изысканий, так и практических экспериментов. А чем больше людей трудится над продвижением исследований, тем лучше. И заполонят галактику маги, стреляющие плазмой с пальца, криво улыбнулся Мандолорец. Не без этого, но поверь мне, Арвик, чтобы творить такие фокусы, нужно много и долго учиться, нужно усиленно тренироваться. Условный боевик-колдун, после пары лет обучения и тренировок, может запускать такой заряд раз в секунд 20-30. Согласись, пока тот будет тужиться, формируя едва разработанный аурой нужный конструкт, даже самый криворукий даг, с хватательными конечностями из жопы, нашпигует такого бога войны плазмой по самые гланды. Босс, ты к дагам несправедлив, хихикнула Рамри. Они очень ловкие ребята, и их бесит такие шутки. На правду не обижаются, я пожал плечами. Возвращаясь к чародеям, по меркам моей родины, я, колдун выше среднего, хорош в плане знания и значительно хуже в плане прикладного колдовства. Хоть и побывал в свое время на войнах, время от времени ходил вырезать шайки разбойников, но стезя боевого чародея с их, чуть ли не рефлекторным кастом некоторого пула магических конструктов, не для меня. Есть, конечно, свои секретики, уловки и приблуды, делающие чародея, даже не боевого, значительно опаснее, но это прерогатива либо операторов магии из сильного рода, либо очень хороших специалистов в своих, условно не боевых областях. Некромантия, химерология, артефакторика, големостроение, целительство и многие другие направления при развитии дают огромные преимущества. Кроме того, все они, так или иначе, имеют массу точек взаимодействия, усиливая друг друга, иногда весьма значительно. Но, я серьезно посмотрел на своих слушателей, особо подчеркивая важность своих слов поднятой вилкой. На все это нужна просто уйма времени и сил, ребята. Иначе у меня дома магами были бы все, понимаете? Дисциплина разума, целеустремленность, готовность положить на достижение цели многие годы. Вот что такое быть настоящим чародеем. Абсолютное большинство моих земляков осваивают настолько мизерную часть, что магами их назвать нельзя. Разжечь костер после 5 минут пыхтения, формируя конструкты примитивнейшего уровня, о, да, великий чародей, владыка магии, дитя Гекаты, тьфу, чуть лучше со специалистами-ремесленниками, эти выбирают нишу, заучивают несколько плетений и шлифуют их всю жизнь, оказывая услуги за денежку. Наполнение накопителей, чары прочности, влагонепроницаемости, магические светильники и тому подобное. Для чего-то сложного нужно долго работать, собирая знания, формируя идею, воплощая ее в жизнь, понимаете? Те же джебеймские спидеры, например, моя разработка. Я глянул на Раса, который внимательно слушал вместе с остальными. Тот кивнул, показывая, что понял, о чем я. Разработка, которую я просто подарил паре своих учеников. Самостоятельно придумать и воплотить такой артефактный комплекс они бы не смогли лет много, остановил я себя от озвучивания цифр. Стратусы просили придержать эту информацию, и, по здравому размышлению, я был с ними согласен. Теперь это будет их родовым достоянием, которое обеспечит тем, кто был в числе моих первых учеников, процветание и богатство поколениями. Если не профукают все, возлежа на лаврах и погружаясь в стагнацию и регресс, сложно, протянула Тагрута. Ну а как ты хотела, хмыкнул я, насмешливо взглянув в глаза девушки. Помахала руками, топнула ногой, рассказала смешной стишок, и все, не едет. Те же академии дают первоначальный пул гарантированных оплатой заклинания и знания по теории. Теории чаропостроения, моделирования конструктов, создания ритуалов, математики, физики, геометрии, биологии, анатомии. Магия, не волшебство. При создании собственного заклинания ты должен знать и понимать, как оно будет работать. Мана – всего лишь энергия, которая имеет практически бесконечный потенциал преобразования воздействия. Но важно мастерство, которое определяется твоими знаниями, опытом, разработанной аурой, инструментом взаимодействия, резервом и умом. Все это вместе делает чародея чародеем. Так что, глянул я на Мандо, засилья могучих магов в ближайшие 1000 лет можешь не ждать. Разве что я решу подготовить кого-то лично, щедро одаривая воспитанника или воспитанницу собственными разработками, как сейчас происходит с Карой и Кариной над джабиями. У джедаев как-то попроще, однако, подал голос Гунган, уже уничтоживший свою порцию и блаженно развалившийся на креслице. «Ой, не напоминай», — поморщился я. «Почувствуй силу, направь силу, и все это в лучших традициях монахов-восточников, но только еще непонятнее. У чародеев все проще. Первую инициацию проходишь с любым практикующим магом, понимаешь, как управлять аурой, и начинается путь в миллионы километров, который часто заканчивается, потому что лениво. «Ты уж прости, босс», — хихикнула Тагрута, под понимающие улыбки остальных, «но звучит ни хрена не проще». Посмотрел я на эти морож лица и махнул рукой, закинув в рот очередной кусочек еды. Даже Сьюти улыбалась, хоть и больше сочувствовала. «Ну прости», — сделала большие, несчастные глазки Рамри, разведя ручками и тем самым чуть не ткнув Кайта вилкой в глаз. И к вопросу Эрвика. «Почему ты не решил набирать избранных, копить мощь для своей группы приближенных?» Посмотрел я на девушку с сомнением. «Вроде не шутит. Ну смотри, осел я, значит, над жабьями. Навербовал десяток падаванов и давай их учить. Тайно, под покровом ночи, чтобы о моей могучке никто, кроме них, не узнал. На что мы будем жить? Продавать амулеты? Как быстро умные люди свяжут подозрительную группку разумных с появлением артефактов? Даже если мы их будем реализовывать в отдаленных уголках галактики, рано или поздно клубочек размотают, да и связи нужны. С магией или без нее, разумный на то и разумный, что мозги есть, и придут ко мне серьезные дяди и тети на предмет поделиться. Допустим, мы их всех убили, пришлют больше бойцов, и их убили, сменили место жительства и снова повторили цикл. Рано или поздно ко мне заявится такая толпа, что это уже будет натуральная война, а я не всемогущий. Я отхлебнул кафе, сощурился от удовольствия и с благодарностью кивнул улыбнувшейся в ответ Шми. А тут еще мои воспитанники задрались от такой жизни. Они хотят вкусно кушать, сладко спать и демонстрировать всем свою могучку, а не вот это вот все. И через время они, в лучшем случае, побегут от меня, а в худшем, сдадут за деньги или прикончат, узнав о том, какие меры безопасности я предпринимаю. Вот и выходит, что или живу где-нибудь в горах с козлами, или взаимодействую с обществом, которым, в моем случае, стал джабием, представляемый братом и сестрой стратусами. И стратегию делиться знаниями мы разработали вместе, потому что рано или поздно всем все станет известно, и повторится первая история, только масштабы будут планета флот блокады, как на Набу. На одной из верфей Ринделе мы провели аж 2 недели, но вышло дешевле из-за того, что часть орбитальных сооружений простаивала. После недолгих переговоров нам даже разрешили присутствовать на рабочем фронте, но очень просили не мешать. Так что большую часть времени работ над Рунгом я, Шми, Рас и Рамри были наблюдателями, иногда, когда инженеры и бригадиры были в настроении посвободнее, надоедая вопросами. Хотя, в большинстве своем, работяги отвечали охотно. Думаю, профессионалам немного льстило, что заказчик интересуется их работой, а не задалбывает, торопя. Да и Рамри, и Шми были хорошим стимулом для большей части мужчин-техников. Наш Рас, кстати, умудрился закрутить роман с одной из девушек, работающей над кораблем. Да так крутанул, что по окончании работ Ришат Рант нанялась к нам в качестве корабельного инженера-механика. На той же верфи доукомплектовались дроидами-техниками, купили астродроида модели ведро на колесиках и приобрели эксклюзивные карты гипермаршрутов. Рамри меня просветила, что эксклюзива там немного, но части безопасных путей на нашем навигационном компьютере не было, а потом мы рванули на моря. Причем планетой была выбрана родина Тагруты, Шили. Мир располагался в квадрате L8, относительно недалеко, Ринделе была в квадрате M11, а для обладателей кораблика с движком первого класса, так совсем близко. Рамри обещала нам знакомство с семьей, уникальную тагрутскую кухню, мясную, моря, пляжи, прекрасную красно-оранжево-белую природу, охоту на местных хищников, акулов и полное отсутствие таможни. Какая чудесная планета! От автора, набив аж 4000 лайков на ад, вы не оставили мне выбора, пришлось постараться и постукать по клавиатуре в режиме ВАКХ. Перспективная куча, которая уже навалена, но проявится и начнет пахнуть только в перспективе. Сам придумал. Акул – это большой, опасный хищник, мощное туловище которого покрывала рыжая шерсть. Перемещался на 4 лапах, был известен своими сильными челюстями. Представители этого вида хорошо размножались в неволе. Бывали случаи появления на свет альбиносов. Честно говоря, не знаю, как эту страсть склонять. Если не прав, то поправьте, пожалуйста. Глава 32. Ну, в общем, не выдержал я, Альто. Так что, если будут клинья в дальнейшем к ДГМ подбивать, не соглашайся. Все равно рынок мы насытить не сможем, и выбирать придется. Лучше уж куаты рендели. Первые у нас руду берут уже долбанную кучу лет, а вторые показались мне вполне себе нормальными ребятами. Понял, это не проблема, усмехнулась голограмма Стратуса. Как в отпуске-то? Вот слышался в его вопросе какой-то иррациональный упрек и легкая до практической незаметности зависть. Что, вот так просто? Удивился я легкости, с которой главнокомандующий махнул рукой на перспективы продажи чего-то магического на Карелию. Да, так просто, хмыкнул мой собеседник. Мы на Куат отправили первую партию металла в слитках. Качество корабелам пришлось по вкусу, так что нам посулили хорошие условия контракта за подобную продукцию. Я договорился у них проводить и ремонт, и обслуживание кораблей, которые будут сопровождать транспорт. Организуем ротацию, и весь флот будет в хорошем состоянии, пока мы торгуем с верфями Куата. Ну и хорошо, а то я переживал, что тебе какие-то планы порушил. Я действительно переживал, хоть и подумал об этом уже после того, как успокоился. Поздновато переживать начал, раздался недовольный женский голос из-за края голограммы, по которому я узнал Карделию. Картинка чуть отдалилась, начав транслировать уже фигуры двоюродных брата с сестрой в полный рост. «Карделия, рад тебя видеть», — улыбнулся я девушке, на что та изобразила на лице море скепсиса. «Эй, с чего такое лицо? Я действительно рад. Как там Карай? Как Карина? Нормально все с ними?» Чуть подобрела суровая руководительница СБ. «Мог бы и связываться со своей гильдией почаще. Девочки скучают по одному красноглазому колдуну, который за все время отсутствия общался с ними всего один гребаный раз, а в остальных случаях писал только письма с планами обучения и указаниями. Ситх, у тебя совесть есть? Завхоз сожрал, сдал я с потрохами питомца, который так удачно высунулся из кармана. А-а-а, эта скотина меховая может жрать не только женские трусы и еду с кухни!» Гневно вскричала Карделия, гипнотизируя взглядом хомяка, который на это только смешно шевелил носом, делая абсолютно непричастный вид. «Только у тебя может быть питомец-фетишист. Ты его с поличным ловила?» Делая оскорбленное лицо в комплект к непричастной мордочке зверька, спросил я. «Если нет, то это все навет и клевета. Он только один раз попал и оступ ММ. И вообще, Лурит-то его простила», — прервал наш разговор смех Альто. На удивленный взгляд кузины тот только рукой махнул, сказав потом: «Запись пересмотри обязательно». Я про себя тоже похихикал. Карделия заводилась с полоборота, но границ дружеской пикировки никогда не переходила. «Ладно, так что там отпуск-то? Хоть расскажи, что ли?» — отсмеялся бывший генерал Нимбуса. «По-разному. В основном интересно. Много нового узнал. По произошедшему в столице я тебе лично расскажу. Кораблик, как и задумывалось, поменяли. Консульский взял себе, после размышлений. Ты же вроде алмаз хотел?» — удивилась Карделия, а ее кузен только вопросительно задрал бровь. «Ну, консульский подешевле, модифицировать его быстрее. Алмаз больше прилично, задумок на него масса. Застряли бы на месяц легко. Я бы в него и ангар захотел запихнуть, и бассейн, и сауну, а времени жалко. Команда та же, даже из дроидов, дорого. Плюс обслуживание сложнее прилично. Ну и задумка есть у меня одна, как вернусь, расскажу. А там, чем меньше звездолет, тем лучше. На верфи все нужные приготовления сделали, но воплощать уже дома буду, над жабьями». На последних словах увидел, как довольно блеснули глаза обоих родственников, на секунду задумался. «А, ну да, дом, джабим. Им просто приятны мои слова. Сейчас на шили садиться будем, там поохотимся, посмотрим на быт аборигенов, объедимся мясо, помочим пузики в местных океанах, а потом дальше полетим. Я пришлю голозаписи». «СССС, спасибо, ситх», — как-то даже угрожающе улыбнулась Карделия, да и Альтос чего-то перекосила. «Странно это все», — гадко хихикнул я про себя. На родине Рамри было весело. Познакомился с ее родней. Тагруты оказались невероятно социальными, разумными, поэтому количество сестер, братьев, теть, дядь и остальных родственников нашей тагруты с гномской душой, которые стремились с нами познакомиться, просто поражало. Тагруты оказались общительными, веселыми, жизнерадостными существами. В племенах хоть и была иерархия подобия старшей и младшей, но без фанатизма. Никто поклоны не отбивал, общались запросто, хоть к старшим, что по возрасту, что по социальному статусу, выказывали уважение. проведя сутки с родителями и ближайшей родней нашей красненькой, обожравшись мяса до полумертвого состояния, мы рванули на побережье, где располагался поселок, в котором жили еще и другие родственники, но уже не такие близкие. Хотя по прилету и при знакомстве я даже засомневался, когда настороженные вначале селяне узнали, что прилетел Рамри с друзьями. Да-да, малышка Рамри вернулась погостить, та самая. В общем, нас ждал еще один праздник живота от гостеприимных хозяев и марафон истории о жизни в галактике от нас. Даже человек ответственность Арвик отбросил попытки организовать мою охрану силами себя и своих двух товарищей. Мандо, сняв шлем, с удовольствием травил байки о своей жизни, слушал рассказы о местном быте и пил слабый алкоголь вместе с остальными. Из непьющих был только я, и то отказаться было настоящей проблемой. Когда дошли до бича местных жителей, акулов, наш Мандо навострил уши. Собственно, считалось, что эти животные и были причиной социальности Тагрут. Сейчас опасность этих хищников не настолько велика, но в дикие времена, не имея хорошего оружия, аборигены были вынуждены объединяться для того, чтобы давать отпор зубастой угрозе. Охотники были в большом почете, охраняя собирателей, мирных жителей и устраивая охоты, которые и приносили большую часть провианта в селение. Тагруты были, в большей степени, хищниками, и хоть и могли усваивать растительную пищу, но мясо очень любили и уважали. А заинтересовал Мандо один из обычаев тагрут-охотников. В одиночку, вооруженный только копьем и ножом, смельчак уходил в ночь и возвращался с тушей убитого акула. Это давало почет, уважение, звание крутого охотника и эксклюзивное украшение на мантралы, которые делают женщины племени из зубов убитой твари. После этой истории, мандалорец подумал пару минут, задал серию вопросов о повадках хищников, местах обитания акулов в окрестностях, и начал снимать броню. Оставшись только в комбизе под доспешники, Арвик позаимствовал у Кайта его копье, из которого выщелкнули аккумулятор, подвесил на пояс свой нож и велеречиво попросил Гунгана присмотреть за броню. Койт надулся от гордости. Броня для мандалорца значит крайне много, и это был сильный жест доверия и уважения к Гунгану. Выслушав от ушастого не менее пафосные заверения, что с вещами Мандо все будет в порядке, Арвик ушел в темноту, пообещав вернуться с тушей акулы через пару часов. «Рамри, я был в легком замешательстве. Чего это он?» Мандалорец пожала плечами Тагрута, делая глоток местной выпивки. «Арвик любит такие вот испытания. Ты не переживай, босс, он сильный боец. Я больше чем уверена, что Арвик действительно притащит дохлого акула». Рамри хихикнула и стрельнула глазками на собравшихся кучками девушек племени, которые усиленно о чем-то шушукались. «А когда он притащит тушу, его будет ждать большой сюрприз». Сделав загадочное лицо, выдала наша красавица. «Босса», подсел к нам чуть захмелевший Койт. «Слушай, а как у вас, над джабиями, к нелюдям относится? Ты ведь уже подобрал место для дома?» Удивился я вопросу Гунгана. «Ай, да я не для себя интересуюсь. На Набу многим гунганам не нравится дружба с набуранскими человеками», махнул ушами Койт. «Давно думаю, однако, об этом. Над джабиями и воды много, и места много. Как думаешь, ваш главный босс, Стратуса, принял бы часть моего народа?» Я задумался на несколько секунд. Да вроде я не замечал, чтобы кто-то плохо относился к представителям других рас и видов. У нас вообще почти нет никого, кроме людей. Но тут больше из-за того, что никто и не стремится к нам перебраться. А вообще, давай я просто у Альто этот момент уточню. Сомневаюсь, что он будет против анклава гунганов, если они не будут нарушать законы Джабима, конечно. Спасибо, босса. Хороший ты человек. Был бы гунганом, я бы тебя со своей сестренкой познакомил. Ух, красивая выросла, однако. Тебе спасибо, Койт, хохотнул я на веселые мысли этого парня. Ты тоже хороший гунган. Мне вообще за последние годы везет на разумных. Кроме всякого отребья в составе пирата, да бандитов, одни приятные знакомства. Кроме того, набуранца канцлера, фыркнул Койт. «Не верь ему, босса, все они хитрые лжецы и воры, однако, не заморачивайся», хлопнул я его по плечу. «Политик практически никогда не бывает честным, так что я все понимаю». «Но хвалишь», — возразил Гунган, скосив на меня глаз. «Хвалю, из сонма предыдущих лидеров республики Палпатин выделяется, и выделяется положительно. Борется с коррупцией, конечно, не со всей, полезную он наверняка оставляет, собирая нужную информацию и коллекционируя компромат. Но по волшебству ситуацию не исправить. Шиф действует, не торопясь, шаг за шагом, стремясь хоть как-то улучшить ситуацию. Если закусит у дела и начнет гонять всех поганой метлой, то не проживет и года. Я задумчиво почесал бороду. То, что он пришел ко мне лично, без охраны, а только со своей помощницей, говорит о том, что у него феноменальный нюх и прекрасная разведка. Койт, а не то, что ему вдруг стал интересен дикарь с комка грязи. Он стремился получить выгоду, но как именно он это делал, говорит опять только в его пользу. Ни капли надменности, ни одного требования. Я знал, что он знал, что я знал, что ему что-то нужно, и я ему это дал. Посулил сотрудничество, гарантировал его людям первые места, когда начнется коммерческое обучение, обрисовал наши возможности и перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Глотнув отвар из сбора местных необычных трав, я пристально взглянул на Гунгана. Со мной общался хитрый политик, первое лицо в государстве. Да, это очень почетно, это льстит, а лести я люблю. И все это, Койт, как раз таки говорит о том, что канцлер на своем месте. Он умен, мудр, опасен и могущественен, но умные и мудрые, без необходимости, не режут банд, дающих молоко. Звучит, как характеристика порядочной сволочи, вставила свои 5 кредитов Рамри, которая слушала наш разговор. Вот поэтому я и говорю, Палпатин мне нравится. Политик, по моему мнению, и должен быть сволочью. Главное, чтобы порядочный. Я хохотнул. Верховный канцлер принимает решения о судьбах миллиардов, решения, от которых одним становится лучше, а другим хуже. Мягкий и добрый разумный. Не знаю, не видел я никогда уважения к таким правителям. Они обычно имели прозвище слабый, глупый, жирный и тому подобное. Ну или жили в эпохе, когда в их державе и так все было хорошо. Тогда и прозвище могли не получить. Так и оставались известны потомкам, под номерами. Бронар VIII. Какой-нибудь. Все сволочи, печально опустил уши Гунган, хлебнув еще глоток своего напитка. Не все, Койт, я, замечательный. Поэтому стараюсь держаться от политики подальше. Если вляпаюсь, конечно, как на Карусанте получилось, то стараюсь сделать все красиво, но по мне, даже руководство ДГМ, это уже слишком много. А праздник набирал обороты. Раз со своей девушкой Ренделийкой хорошо приняли местного напитка и сейчас отплясывали пародию на тагрутские танцы в свете костров, вместе с веселящимися местными жителями. Кое-кто же не отставал и показывал что-то гунгановское, из воинских танцев, одолжив чье-то копье. Выглядело, кстати, внушительно. Оружие гудело в умелых руках копейщика, выписывая замысловатые фигуры на невероятной скорости, а двигался кое-то так, что всякие мысли о его забавности и кажущейся неуклюжести вымело из головы напрочь. Хороший воин, в чьих руках копье, смертельное оружие, а не палка с острым концом. Само действо проходило на большой центральной площади деревни. И если домики были более-менее современными, где-то стояли ленты и аэроспидеры, то на земле в центре поселения местные развели костры, понатаскали шкуры низких скамеек с невысокими столами и веселились, как наши предки праздновали. Где-то задорно гремели барабаны, дудели духовые и бренчали струнные, создавая зажигательные мелодии, чем-то напоминающие мне орочьи праздники. Смотрелось очень колоритно и сильно контрастировало что с обстановкой на Карусанте, что со временем, проведенным на верфи Хрендели. Особенное удовольствие доставляли девушки-тагруты. Стройные, спортивные, грациозные хищницы, не особо обременяющие себя плотными одеждами, приносили море эстетического наслаждения моим глазам. Даже Рамри, которая косилась на мою довольную рожу время от времени, куда-то отбежала и вернулась в традиционном наряде. Ну как я, крутанулась на пяточках тагрута. Выше всяких похвал, а уроди умная ты наша, восхищенно цокнул я языком, разглядев Тана в национальных одеждах. Глаз не отвести. Пошли, схватив мою руку, улыбающаяся тагрута потянула меня в компанию плясунов. Краем глаза я заметил выдающую невероятные пасьюти, которая танцевала что-то быстрое, яркое, зажигательное в кругу восхищенно смотрящих на нее тагрут, в такт музыки хлопающих девушки в ладоши. На лице твилечки была по-настоящему счастливая улыбка, а меня чуть кольнуло чувство вины. Сьюти жила танцами, а я, черствый красноглазый козел, даже не подумал, что девушка может поэтому скучать. Поставил у себя в памяти жирную отметку, что время от времени нужно просить ее потанцевать, а то девочка старается, всю себя отдает учебе. Рамри, попытался я отбиться от перспективы устраивать пляски. Я не очень хорош, как танцор. Я тебя научу. Тут ничего сложного, рассмеялась красненькая. А потом было обучение меня красивого тагрутским танцам. Робу пришлось трансформировать, потому что мешало, и я показал класс. Не то чтобы я действительно плохой танцор, химеролог со стажем вообще редко может похвастаться плохой формой или координацией движений. Просто не любитель, наверное, но портить девушке праздник я не хотел больше, чем не желал танцевать, поэтому постарался. Плясали мы долго, с передышками, во время которых запыхавшаяся тагрута бросала на спокойно дышащего меня удивленные взгляды. И мне, в целом, даже понравилось. Тут не было регламента, не было пялящихся придурков. Все просто веселились. Кто-то выпивал, полулежа на шкурах и общался, кто-то наедался за столами, а потом шел растрясти мясцо в танцевальную зону, некоторые с нее даже не уходили. Молодые парочки вовсю миловались по темным областям, а иногда и убегали в сторону домиков. В общем, хороший праздник, мне нравится. А через часа полтора, после своего ухода на охоту, вернулся наш Мандо. Он тащил на плечах приличного размера оранжевую, в свете костров кажущуюся кроваво-алой тушу акула. Арвик произвел фурор среди местных, и те взорвались криками и словословиями. Мандоларца освободили от туши, ее унесли куда-то в темноту, а его покачали на руках, дали надеть броню и затащили в круг охотников, совершивших подобный подвиг. Таких в селении было 5 суровых покрытых шрамами мужчин и одна женщина. «Ну все», — хихикнула Рамри. «Сейчас его будут спаивать и мучить расспросами, а потом начнут пытать своими историями, которые все в деревне слышали по 1000 раз. Жуткое чудище», — обняла плечики руками Твилечка. «Она уже напилась и натанцевалась, а потому пришла к нам, уставшая и довольная. Не, ну Арвик не то чтобы красавец, но чудище это немного перебор», — не согласилась Тагрута. «Не-е-е-ет, я про зверя», — отрицательно замахала руками, под мой приступ хохота, «Сьюти». Пару секунд удивленной тишины со стороны Рамри закончились приступом заливистого смеха и комментарием Кайта. «Так вот, как ты о командире думаешь, Рамри?» От этих слов даже тихо просидевшая весь вечер Шми, с улыбкой наблюдающая за праздником, рассмеялась в голос. «Сейчас начнется, смотрите». Отсмеявшись, Рамри указала на какое-то движение среди костров. «А во, сразу 4». И действительно, 4 девушки разбились на пары и устроили небольшое сражение на небольших площадках, очистившихся от танцоров ради этого. Очень грамотное сражение, даже Койт временами выдавал уважительные комментарии. А на его комментарии очень хорошо, однако, особенно для женщины Рамри фыркнула. «Наши мужчины крупнее и выносливее женщин, но это не значит, что последние слабые. Когда мужчины уходили на охоту или сражение, деревню и детей от акулов охраняли женщины. Когда мужчин ранили и они не могли идти на охоту, шли мы. Нашили раньше было, да и сейчас бывает, смертельно опасно не уметь защитить себя. Все тагруты хищники, и все тагруты сильны. А чего тогда ты так копьем не машешь, однако?» Хмыкнул Гунган. «Потому что у меня есть бластеры», показала зубки в ответ девушка. Тем временем победительницы устроили еще один бой, но уже между собой, выясняя, кто сильнее. Он закончился довольно быстро, и чемпионка мини-турнира убежала в ту сторону, куда утащили труп акула. «Сейчас Сая собственноручно будет выламывать зубы убитого Арвиком акула, а потом из них делать украшения», — пояснила Рамри на мой вопросительный взгляд. «Ну, там уже почти все готово, но зубы она сама вынет, омоет, обработает и вставит. Потом подарит зубы зверя его убийце». А дрались они, потому что только сильнейшая незамужняя девушка из желающих должна делать и дарить украшения. «А то, что у Арвика мантрал нет, это ничего», — спросила Шми. «Ай, на шею повесит», — махнула ладошкой Тагрута. «Это не принципиально, просто мы любим мантралы украшать, да и на них трофей всем сразу видно. Пошли лучше, еще потанцуем». И мы плясали, потом отдыхали, потом снова плясали, а после всего этого разбрелись по выделенным нам домикам и вырубились спать. Хорошо отдохнули, а завтра еще на пляж. Я даже, грешным делом, поблагодарил того зеленого тролля. Если бы не его мудачный характер, мы нашили бы и не залетели, скорее всего. Утром, после праздника, мы на пляже поняли, что Арвика вчера все-таки жестоко подрали. Снявший броню и комбес и оставшийся в одном белье Мандо щеголял расцарапанной спиной и несколькими гематомами на плечах и шее. Акул оказался серьезным противником, невозмутимо пояснил на наши недоуменные взгляды мандалорец. «Да, да», — закивала Таргута, рассматривая синяк на его плече, — «еще и хитрый какой, прикус один в один, как у Тагруты». «Акул-диверсант, однако», — весело закивал Гунган. «Сложный противник», — серьезно согласился Арвик, поправляя замысловатое ожерелье на шее. «Поныряем, от автора, пользуясь случаем, по традиции, хотел бы сказать, и...» Глава 33. «На Шиле мы пробыли 2 недели. Море – это круто. Накупались так, что на волны уже смотреть не хотели. Говоря о море, наверное, нужно упомянуть Шми. Женщина была по-настоящему счастлива. Временами, правда, я замечал на ее лице тень печали, подозреваю, что она в эти моменты мечтала о том, чтобы сын был с ней рядом. Но в целом от обилия воды женщина была в восторге. Плавать она даже учиться не хотела, плескаясь на мелководье. Меня жуть берет от мысли, что подо мной будет бездна воды. Она вообще радовалась морским просторам, как маленькая девочка, время от времени с восторгом оглядывая бесконечные волны до горизонта. На родине Рамри мне безумно понравилось. Сородичи нашей красненькой все 2 недели задаривали нас подарками. Постепенно, маленькими партиями, но каждый день. Теперь у каждого из нас были стопки красивых шкур, куча резных украшений из кости, по нескольку комплектов национальной одежды, от которых была без ума сьюти, и традиционное оружие. От последнего, особенно от копий, остался в восторге наш Гунган, настоящий фанат холодного оружия. Да что там, деревенские за это время наделали нам мебели, части с которой мы установили в каютах на специальных крепежах, заменив стандартные корабельные детали интерьера. А все потому, что я замаскировал масштабное изучение расы Тагрут под медицинские обследования и акты исцеления. Да, вот такая я бессовестная сволочь, горжусь своей хитростью, беспринципностью и гениальностью. Колдун изучает здоровых Тагрут, чтобы собрать статистику, а потом лечит больных и коллег, потому что знает теперь, как должен правильно работать организм. Да я воплощение Зладиуса из художественной литературы. Даже позволял себе безумный смех и крики вроде «Заносите следующего подопытного». И они заносили, еще и сами смеялись моим шуткам. А я, тем временем, собрал гору статистики по этому виду разумных, которые шли на все добровольно. Самые храбрые даже соглашались на вивисекцию, безболезненную и несмертельную, естественно. В общем, к концу этих 2 недель местные жители имели 2 полностью здоровые деревни, эту и соседнюю. Мы, гору подарков, забитые мясом и местными фруктами, овощами и корешками кладовые, просто море информации по тагрутам, а я, репутацию чуть ли не святого подвижника, которого послали нашили сами боги, сила их дорогая малышка Рамри. Отдельным плюсом нашей деятельности, помимо кучи подарков, я считал положительную репутацию и рекламу не только себе, но и ДГМ. Да, Шили, не самая технологичная планета, но слухи, это чуть ли не ультимативное средство доставки информации. Через пару месяцев на противоположном конце планеты будут рассказывать о великом святом целителе из Джабима, который колдун из местной гильдии магов. Эта информация дойдет до джедаев, которые в очередной раз уверятся, что я весь в белом, несмотря на черную робу. Ну, и начнут прилетать ко мне разнообразные разумные, с целью полечиться. Договорюсь со Стратусом, сделаем очередь на исцеление с условием приходя сам, приводить 10 здоровых соплеменников обоего пола. По оплате, в лучших традициях моего мира, по возможностям исцеляемого, как, в принципе, здесь все и произошло. Отличная идея, особенно в разрезе успехов коры в химерологии. Малышке нужна практика, да и помимо нее будут химерологи. С джедаями, кстати, идея сработала даже раньше, чем мы улетели. За день до отлета нас посетила местная представительница орденаша Акти со своим падаваном Фесан. Встреча прошла очень спокойно и доброжелательно. Думаю, старшая Тагрута связывалась с начальством, откуда и получила обо мне информацию, потому как приветствовала она меня не иначе как мастер ситх. Женщина была, как и все джедаи, очень спокойной и рассудительной, а по окончании беседы, я заключил, что еще и приятной. Пообщалась со мной около получаса и благополучно отбыла по своим джедайским делам, воспитывать ученицу, которая тоже была тагрутой, но родом не с Шили. Насколько я понял, Шакти обучала ее на кого-то вроде джедая Рейнджера, который будет действовать в дикой природе, минимально контактируя с разумными. Иначе не знаю, зачем растить ученика в диких уголках родного мира, как она сама сказала, вдали от цивилизации. Ну и конечно, я занимался своими проектами в спокойной, расслабляющей обстановке. Временами выбирался с датападом, столиком и креслом на пляж и, попивая соки из местных фруктов или кав с отварами, спокойно работал. Часто мне составляла компанию Сьюти, которая трудилась над своим обучением. Последняя, кстати, напросилась поучиться тагрутским пляскам к женщинам из деревни, чему тоже была очень довольна, с удовольствием демонстрируя нам новые танцы в местной национальной одежде. Когда мы улетали, вышла провожать вся деревня, и мы забрали с собой, помимо подарочков, очень теплые воспоминания об этой прекрасной планете. Без преувеличения, Шили – самый лучший мир, населенный чудесными разумными, на котором я когда-то побывал. Отпуск заканчивается, а интересного в галактике как будто меньше не стало. Поэтому Рунг держал путь к следующей планете. Мы собирались посмотреть как можно больше за ограниченное время. Шили. Дикий уголок. Спустя пару дней после отлета Рунга, учитель, привлекла внимание своего мастера Фесан. «Я хочу поговорить про того чародея». «Я слушаю», — кивнула магистр, одобрительно улыбаясь. «Я понимаю, что он на Шили сделал много хорошего для сельчан, но думаю, что цель у него была злая», — выпалила девочка, то, о чем думала последнее время. «Из чего ты так решила?» Продолжала мягко улыбаться Тагрута, одобрительно смотря на свою ученицу. Джедайка поощряла Фе поиск ответов на вопросы своим умом. Потом, разумеется, она всегда говорила с воспитанницей о сделанных выводах, мягко поправляла спорные моменты, аккуратно сглаживала углы. Он подозрительный и жуткий. Когда он на меня посмотрел и улыбнулся, мне стало страшно. Даже не представляю, что можно думать, когда так улыбаешься. И он так на всех смотрел, весь в черном, с красными глазами. Имя у него – Ситх. Магистр позволила себе легкий смешок. Разумных в галактике – огромное множество рас и видов, ученица. Их традиции, привычки, действия часто бывают непонятными и пугающими. В мастере Ситхе, я согласна, настораживает внешность. Но запомни, джедай должен судить по делам, а не по тому, как выглядит разумный. В истории Ордена были случаи недоразумений, приведшие к ужасным последствиям именно из-за того, что джедаи не разобрались в вопросе как следует. Тот, о ком мы с тобой сейчас говорим, помог мастеру Талму и его падавану, спас рыцаря Чаток из плена пиратов, встречался с магистрами Ордена, среди которых был и великий магистр Йода. Удостоился аудиенции с канцлером Палпатином. Ну и на Шили он лечил наших соплеменников, отказываясь от денег и принимая только символические подарки. Все равно он подозрительный, кивнула Шаакти. Хотя магистр Анцизис от него и его чувство юмора просто в восторге. Но, падаван, то, что орден не посылает против мастера Ситха рыцарей и мастеров, вовсе не значит, что за ним не будут присматривать. И за его гильдии магов. Но и ты тоже помни, не все является тем, чем кажется. Когда ты получишь рыцаря и отправишься в свои странствия по галактике, выполняя задания совета, ты встретишь огромное множество разумных. Часть будут выглядеть плохими и ими являться. Другие будут маскировать свою подлую натуру под приятными улыбками, желанием угодить. Магистр запнулась и замолчала. Ее ученица терпеливо ждала, когда наставница закончит обдумывать пришедшую в голову мысль. «Фе, мне нужно подумать», — серьезно сказала Тагрута своей подопечной. «Позанимайся пока сама. Возможно, мы немного изменим план твоей подготовки». Учитель, юная Тагрута с удивлением смотрела на Шаакти, которая усаживалась в позу для медитации. «Терпение, падаван», успокаивающе улыбнулась женщина и прикрыла глаза, погружая свой разум в состояние безмятежного покоя. «Джедай учится всю жизнь. Юнлинги, у наставников в храме. Падаваны, у своих учителей. Ставшие же полноправными джедаями не заканчивают процесс обучения, до самого конца отдавая себя служению миру и самосовершенствованию. Они черпают мудрость отовсюду, от других джедаев, из своего опыта, от окружающих разумных, и, как ни странно, от своих падаванов. Сегодня Фесан дала ей пищу для размышлений, заставила задуматься над ее методикой обучения. Джедаи, дипломаты, следователи и бойцы, права лишь Акти, воспитывая ее в местах, где разумных можно встретить очень редко, да и Тагруты. Ее соплеменники нашили, положительные, в большинстве своем, разумные. Опасный мир воспитывает в них чувство локтя, взаимопомощи и эмпатию. Подонков встретить можно, но это настоящая редкость. Сможет ли Фе быть готова к тому, что встретится ей в галактике, После воспитания, даваемого ей магистром Ти, отпуск закончился. Я бы сказал, что огорчен, но это была бы не совсем правда. Было легкое сожаление, но у меня даже пяточки чесались, настолько хотелось нормально засесть за работу, да и впечатлений пока хватало, все хорошо в меру. После Шили мы слетали на Мандалор, родину предков Арвика. Этот мир был относительно недалеко от Тагрутского красно-оранжевого хищного рая. Мне хотелось посмотреть на города Кубы, стоящие на планете, биосферу которой уничтожили в ноль, в ходе одного из конфликтов. Честно говоря, Мандалор не впечатлил. Города, уменьшенные подобие Корусанта, природы, никакой, одни пустоши. Очень похожие на окрестности дома моего наставника. Само население называло себя пацифистами. Ну тут можно, конечно, их понять. Ничего хорошего их миру мандалорства, как философия, не принесла. Я, Мандуади, но несмотря на это, на Мандалоре не был ни разу. Внезапно, слегка задумчиво, проговорил Арвик, когда мы вышли из космопорта и решили немного прогуляться по городу. Таможня, кстати, была довольно корректная, хоть правила и были похожи на карелленские, но аборигены были вежливы, даже несмотря на косые взгляды, которые бросали на Арвика в доспехи. Мандо знал, что нас ждет, поэтому все самое опасное оружие мы оставили на корабле. Наемники вооружились только парализаторами. 10 минут инструкций, подписи под тем, что мы ознакомлены с главными правилами пребывания на Мандалоре, краткая беседа старшего смены с Арвиком, и мы спокойно покинули пост досмотра. Для меня эта планета – прародина моих предков, место, откуда произошла исповедуемая мной философия. На этом – все. Не чувствую я никакого родства с этим местом. Угу, честно говоря, мне было вот вообще все равно. Я просто с любопытством осматривался, чувствуя легкое разочарование от отсутствия каких-либо интересных вещей. Арвика никто ни о чем не спрашивал. Мужчина сам начал говорить, что было несколько неожиданно. Возможно, это как-то связано с его периодическими приступами задумчивости, начавшимися после встречи с неким Фиттом, тоже мандалорцем. Опять, тихо, с каплей тоски в голосе, пробормотал Рамри. Кажется, кто-то уже слышал что-то подобное. Арвик, ты извини, однако, но ощущение у меня складывается, что ты сам себя убеждаешь в этом, вступил в беседу Гунган. В каком-то смысле, да, хмыкнул Мандо, снимая шлем и ставя его на локоть. Слишком часто среди других Мандо-Ади я слышу разговоры об ушедшем величии наших предков и вырождении мандалорцев в ублюдков-пацифистов. А какая у тебя позиция? Заинтересовался я, услышав саркастические нотки в голосе нашего бравого вояки. Простая, босс. Когда-то давно, таунги ушли сюда с Корусанта, проиграв в войне. Они были первыми мандалорцами. Прошли тысячелетия, множество войн, и история повторилась. Мандуади уступили этот мир мандалорианам. Это я так зову местных пацифистов. Только знаешь, в чем проблема, босс? Спросил Арвик и, не дожидаясь моей реакции, продолжил, махнув рукой на окружающие. В том, что настоящие мандо, те, кто носит доспехи и избирают своей профессией войну, с чего-то привязались к этому мертвому куску земли. Они белугами орут о преступности пути, по которому идут местные. Зачем, для чего, как будто кланам важно, где растить своих детей. Мы, воины, не хочет эта планета знать нас, и демоны с ней, как ты говоришь. Важен доспех, важен язык, важно благополучие клана, важно воспитание молодежи, важен Мандалор, не планета, а лидер. Настоящий, достойный лидер. Этот мир, всего лишь место, где тысячелетиями жили истинные мандалорцы. Но это немало, Арвик, пожал я плечами. Разумным свойственно привязываться к месту, которое они бы назвали своей родиной. Хотя, я примерно понял, что ты хочешь сказать. Я тоже никогда не привязывался к земле. А Джабим, ты же зовешь его домом, удивилась Тагрута. Джабим, если быть откровенным, то этот мир мне был абсолютно безразличен. Рамри, я слегка улыбнулся девушке, из-за чего один из встречных прохожих споткнулся. Но Арвик правильно говорил, место не важно. Для меня важны разумные, важны стратусы, которые стали мне приятелями, даже, можно сказать, друзьями. Важны моя воспитанница Кара и ученица Карина. Важен очень серьезный роб, который на самом деле раз. Важны уже выпустившиеся ученики, хоть и не настолько, чтобы я с ума сходил, беспокоясь об их благополучии. Даже люди, прислуживающие у меня в особняке, тоже важны для меня, в какой-то мере. А все они, несмотря на климат, вечный дождь, проблемы с ионными бурями, любит свой мир. И так как мне безразлично, какую планету считать домом, то почему бы не Джабием? Все эти хорошие люди что-то ведь в нем нашли?